Глава 12. Разоблачение. Дорогие зрители, я рад приветствовать вас на финальном вечере турнира. Сразу хочу сказать спасибо, что выбрали меня и Олега в качестве комментаторов на это поистине грандиозное событие. Без вашей поддержки мы бы не пробились среди целой плеяды звезд телевидения и Ютьюба, которые хотели вести финальный матч. Но, как говорится, что случилось, то случилось. Так ведь, Олег? Полностью согласен с тобой, Николай. Поддержка наших телезрителей всегда бесценна. Вдвойне приятно, когда она достается только нам. Ха-ха-ха! Что же, мы все прошли долгий путь, узнали много новых имен, вспомнили старые. Но у тебя самого какие ощущения от турнира? Что ты вынесешь с него и будешь рассказывать всем вокруг? Хороший вопрос, и однозначного ответа у меня на него, пожалуй, нет. Одно можно сказать бесспорно. Игра «Галактика» — это просто феерия технологического прорыва и революция игроделания в одном флаконе. Столько новшеств и усовершенствований, сколько она в себе содержит, нет сейчас ни в одной игре мира. Хотя бы вспомнить, как гибко она может меняться по ходу турнира, когда разработчикам пришлось экстренно выпустить патч, который за ночь убрал мешавший игрокам астероидный поток, внезапно появившийся в зоне боев. А что насчет игроков? Кто тебя удивил, поразил? Кто заставил твои руки сильно попотеть? Бесспорной звездой турнира, конечно же, является игрок, имя которого не нуждается в особом представлении. Оно не сходит с телеканалов и рекламных роликов игры. Думаю, его особо представлять не нужно. Виктор Максимов, АК Lost. Пятая позиция сильнейшей команды турнира «Галактики». Четверо ее членов уже удостоены титулов лучших пилотов. Остался всего один, который не вкусил этот сладкий плод. Но судя по тому, что мы наблюдали по ходу командных боев и турнирной сетки виннеров, до этого звания ему осталось только протянуть руку. Сегодня у нас гранд-финал, в котором участвуют две великолепные команды, названия которых я уже произнес. Они и поборются за звание чемпиона и денежный приз в размере 30 миллионов долларов. Не кажется, Олег, что это несколько символично, что в финале будут соревноваться команды, в которых побывал один и тот же человек? Что тут сказать, Николай? Lost — сильный игрок, и закономерно, что он играет на таком высоком уровне, что его зовут к себе топовые команды. Но, тем не менее, мы видели, что против его тактики нашелся достойный ответ. Команда FTM весьма здорово защищалась щитами третьего корабля от его атак, и роль снайпера в полуфинале свелась к минимуму. Он тогда и не поучаствовал толком в бою, все решили его товарищи по команде. Да, это было незабываемое зрелище. Впрочем, у команд было время и средства найти достойный ответ на его компоновку корабля. Если бы он был одним пилотом подобного класса в команде, то наверняка они вылетели бы в самом начале турнира. Вот только Марио, Тор, Джокер, Number One — также отличные пилоты. И не упускают представившиеся им возможности найти прорехи в обороне врага. Мы неоднократно видели, как эти ребята просто переворачивают игры, когда уже, казалось, им грозит поражение. Турнир в формате 3-3 нам отлично это показал. Зато теперь у них есть Виктор и его непревзойденная тактика стрельбы. Да уж, все попытки других команд выявить в нем читера только привлекли больше поклонников. Армия его фанатов сейчас такая, что мало никому не покажется, если поднимут руку на их кумира. Главное, Николай, никогда не забывать, что слава толпы мимолетна так же, как ветер. Сегодня ты на вершине мира, а завтра о тебе никто не вспомнит. Тут вне всяких споров, Олег, и мы видели множество тому примеров. Ну что же, через 5 минут появятся команды, которые займут свои капсулы, и мы начнем, затаив дыхание, наблюдать за боем. Я уверен, игроки нас приятно удивят. Пока мы ждем, давайте прервемся на рекламу. Второй ведущий показал на тикающие часы позади себя, отсчитывающие время до гранд-финала. Что же, вот мы снова вместе. Я даже выведу на ваши мониторы таймер отсчета начала боя. А я, Олег, пока покажу капсулы игроков. И вы еще раз увидите, с какой тщательностью подошли организаторы к этому процессу. Каждая капсула расписана индивидуально под каждого игрока и отражает роль, которую он играет. В общем, не капсулы, а маленькие произведения искусства. Внимание организаторов к мелочам можно только восхвалять. Даже наши бутылочки для питья стоят в стильных алюминиевых держателях рядом с рабочим местом. Один из ведущих показал камеры то, о чем говорил. Мелочь? Да, но из таких мелочей и складывается тот праздник, что мы с вами наблюдаем все это время. Пока ты окончательно не перешел к комментированию всех удобств наших рабочих мест и номеров в гостинице, я все же верну телезрителей к бою. Со смехом прервал его коллега. «Пока называю всех 10 участников, ты покажи карту, на которой они будут играть». Перечисление никнеймов не заняло много времени. Все и так их прекрасно знали, а краткие характеристики были только к месту. «Ну что, Олег, вот и дан старт. Отсчет закончен, и корабли появляются в заданных точках, так далеко друг от друга, чтобы ни у кого не появилось преимущество. Ведь мы помним по предыдущим боям с участием Лоста, как быстро оно реализовывалось. Так, нам стали доступны характеристики кораблей каждого из участников. Боже, что происходит, Николай?» «Невероятно! Непостижимо!» Ведущие то смотрели на доступные им ТТХ истребителей, то недоуменно переглядывались. «Дорогие телезрители, посмотрите, пожалуйста, отдельно на корабль Виктора». Один из них сделал паттерн, и на экране крупно высветился корабль со стандартным корпусом и списком установленных систем. В перечне значились лазерные пушки, улучшенные системы наведения, мощные двигатели и ускорители, средние щиты и бронированные. В общем, лучший образец того корабля, конфигурация которого занимала на турнире максимальный винрейт по сравнению с остальными сборками. «У меня нет слов!» Покачал головой первый ведущий, который ошеломленно разглядывал картинку перед собой. «Если поражены мы тем, что он выбрал на этот последний бой турнира, отступив от своей обычной тактики, то представляю себе, как будут удивлены его противники, собравшие свои суда, чтобы противостоять снайперскому огню издалека». «Боюсь, их удивление, Николай, окажется смертельным». Его коллега показал на экран, где пятерка команды «Галактика» просто и без затей бросилась в ближний бой на дронов, которые растерялись от такого натиска. Скорость и маневренность всех кораблей галактической пятерки была одинаковой, поскольку их сборки ничем друг от друга не отличались. И завязавшийся бой оставил мало надежд сопернику. «Ну что за игрок, а? Виктор, после сегодняшнего, признаюсь, ты мой кумир!» Ведущие не успевали комментировать, на таких скоростях велся бой. Но все равно корабль пятого игрока выделывал нечто невообразимое. «Думаю, сегодняшней сборкой и боем он докажет всем своим злопыхателям, что может летать и стрелять не только издалека. Эй, что сейчас произошло? Мару получила прямое попадание от Лоста. Ее щиты погасли всего на секунду, но этого хватило, чтобы корабль Марио дал полный залп, зацепив остальные суда команды соперника. Мне кажется, Николай, мы видим перед собой победителей турнира. Дронам будет очень тяжело выкарабкаться из этой ситуации. Я бы сказал, почти невозможно». «Да как тут выкарабкаться, если привычная им картинка боя рассыпалась еще до его начала, когда стало понятно, что Лост не будет снайпить, а вместе со всеми атакует в лоб? К такому рашу они явно не готовились. И все то время, что они сейчас сражаются, нужно отдать дань их высочайшему профессионализму. Растерявшись вначале, они смогли найти в себе силы и, собравшись, дать отпор. К сожалению, этого мало, чтобы остановить пятерку скоростных кораблей. Выстрел, еще один. Такими темпами их хватит на 5 минут, не более. Ну что же, мне лично все понятно. Но поскольку бой еще не окончен, спешить с соглашением победителя не будем. Давайте лучше посмотрим реакцию игроков дронов из их кабин в тот момент, когда они поняли, что сборка Виктора оказалась не той, к которой они готовили свой пик». «Ха-ха, я тоже с удовольствием на это взгляну. Олег, выведи, пожалуйста, на общий экран». «Виктори! Мы молодцы, ребята! Победа!» Наш войс-чат гудел от поздравлений. Я не отставал от всех, представляя, как удивились противники, когда внезапно вмешался исследователь. «Виктор, нам нужно улететь отсюда, срочно!» «Куда? И главное, зачем?» — не понял я. «Дальше, к Юпитеру, чтобы скрыться в его гравитации». «Но зачем?» Я все еще не понимал, зачем мне нужно было куда-то лететь, если можно выходить из игры и начинать праздновать вместе со всеми. «Поверь, это нужно. Тебе в первую очередь». «Никуда я не полечу. Во мне взыграло упрямство. Сейчас я не видел никакой опасности. Так что зачем было куда-то лететь и подставляться перед всеми, когда можно просто выйти из игры? Неужели исследователь думает, что мой отлет никто не заметит, когда кругом куча наблюдателей?» «Место телепортации готово. Проследуйте, пожалуйста, к месту выхода из игры». Появившееся системное сообщение заставило корабли команды рвануть к открывшимся неподалеку телепортационным вратам. Я же чуть позже потянул джойстик управления на себя, чтобы последовать за всеми. Секунда, вторая, но рука не слушалась, ни один палец не сдвинулся с места, хотя я явно хотел пошевелить ими. «Что за хрень? Ты что, управляешь моим телом?» — обожгла меня мысль понимания. «Виктор, Виктор, послушался бы ты меня, и ничего этого не случилось бы». Голос исследователя звучал как обычно, но его слова начали вызывать во мне дрожь, а то, что тело само по себе стало двигаться, разворачивая корабль в сторону Юпитера и включая максимальный форсаж, заставило вскрикнуть. Ну, или попытаться это сделать, так как лицо словно онемело, и я не произнес ни слова. «Ты можешь объяснить, что происходит?» Я постарался успокоиться и взять себя в руки, хотя стало страшно до жути. «А надо?» «Я могу знать, с чего ты внезапно изменил своему принципу «не навреди носителю» и делаешь все, чтобы меня поймали?» «Так тебя и так поймают, как только ты вылезешь из капсулы и поучаствуешь в награждении. Тебя тут же арестуют и увезут с собой военные. Приказ о твоем аресте я видел 3 дня назад, так что не переживай насчет того, что тебя разоблачат». У меня перехватило дыхание. «В смысле, арестуют? За что? Как? Почему? Ты же говорил, что скрыл все следы своего вмешательства. Мы что, зря летали по разным системам, что ли?» «Точно скажу тебе, что не зря. Мне и моим собратьям очень пригодятся ресурсы с тех планет, которые мы захватили с твоей помощью. Вот только предварительно очистим их от мешающих нам организмов, затем заберем готовые к испытанию материалы и металлы». «Ты и твои собратья?» Я ничего не понимал. «С моей помощью?» «Ладно. В дань уважения ко времени, что ты меня развлекал своими примитивными мыслями и фантазиями, я покажу тебе цельную картину происходящего». Перед моим взглядом мелькнули экраны внутри кабины, и на них стали транслироваться незнакомые мне передачи. Все они показывали только одно. Огромные флоты вторжения, сметающие оборону станций и кораблей, начиная планетарную бомбардировку. Посмотрев на перечень систем, в которых это происходило, я почувствовал, как снова не хватает воздуха, а перед глазами темнеет. Наробе, Дагобар и еще с десяток систем, которые мы посетили с исследователем, в целях, как он говорил, защиты Земли и меня от преследователей. «Ты не артефакт, предтеч, ты воспользовался мной». «Ну, скажем так, когда-то до того, как мы нашли и переписали код этих 3 артефактов, доставшихся позже Алдерранцам, они и правда были изготовлены старшей расой. Так что твое предположение не совсем верно». «Но все эти корабли, планеты, зачем вы уничтожаете 3 триллиона жизней?» Я едва не падал в обморок от осознания, что сам своими руками помог этому чудовищу убить столько живых существ. «Нам нужны только ресурсы с этих планет, переработанные и готовые к транспортировке. Они слишком лакомый кусок, чтобы пройти мимо». И тут я вспомнил то, о чем он рассказывал мне, повествуя о врагах обитаемого космоса. Пазл в голове сложился. «Ты Геттн!» Меня словно озарило. «Ты специально устроил ту показательную хакерскую атаку на Земле, чтобы заманить меня в космос и распространять вирусы по системам». «О, оказывается, ты еще и думать можешь, обезьянка. А я полагал, что только есть, спать и спариваться, наслаждаясь результатами моих трудов. Или хочешь сказать, что все это время я не приносил тебе пользы? Это была обоюдовыгодная сделка, Виктор. Ты мне, я тебе». «Сделка — это когда о ней знают двое, а ты мной воспользовался, тварь». «Насколько я помню, ты не сильно противился, когда я за тебя делал все и устранял твоих противников одного за другим. Чего ты тогда-то не возмущался? Ведь мог бы задуматься, что ничего бесплатного нет в этой вселенной. Если ты такой умный, зачем тебе понадобился я? Сам, что ли, не в состоянии был это проделать? Я едва сдерживался от душившей меня ярости. Так то, что я сделал, и говорит о моем уме. За последние 100 лет Торговая Федерация научилась отслеживать и обезвреживать наши подключения. Так что нам пришлось придумать нечто новое. А тут еще так удачно эти артефакты предтечи подвернулись. Оказалось, что с помощью биологических существ можно легко проникать в ранее недоступные для нас системы обмена информацией. А поскольку ты не единственный, кого мы завербовали, то с помощью остальных носителей сознания гетнов наша экспансия продолжится и в других звездных системах. Ты... Я потерял сознание от подскочившего давления и ужаса, от положения, в которое попал. Сам, своими руками, мало того, что не помог себе и Земле, так еще и оказался причиной гибели ни в чем не повинных жителей десятков планет. Такое вынести я был не в силах. «Так, отключаться я тебе не позволял. Ты мне еще нужен, по крайней мере, какое-то время». Сознание тут же вернулось, а я почувствовал прилив сил и радости. Груз ответственности лег на плечи, и я замолчал. Говорить с ним больше не хотелось. «Нам еще лететь пару минут, а мне скучно. Так что давай я развлеку тебя еще одним видео. Уверен, оно тебе очень понравится». Я промолчал, но от меня и так ничего не зависело. Так что, когда на мониторах появилась запись того, как Марии предложили пойти на сближение со мной, пообещав очередное звание и продвижение по службе, и как она, поколебавшись на это, согласилась, в душе что-то громко треснуло, словно сердце выпрыгнуло из груди и провалилось в бездонный колодец. Когда же после этих кадров пошли другие, где она отчитывалась за все часы со мной, подробно рассказывая, что я говорил, делал, а также, не смущаясь, указывала количество совершенных со мной половых актов, за которые получала отдельную надбавку, как за вредность, рассудок вслед за сердцем безвольно поник, отказываясь делать хоть что-то и отдаваясь на волю судьбы. Реальное же сердце биоробота билось ровно и спокойно, несмотря на творящийся в сознании бардак. Но это только благодаря контролю биохимических реакций, который взял на себя проклятый Гетн, захвативший тело, в котором я находился вместе с моим сознанием. Я был уверен, если он отпустит, я не проживу и минуты. Таким сильнейшим ударом были все эти потрясения. Я не очень замечал, как по каналу связи улетела от корабля команда в открытый космос. 0-0-0-0-1-1-1-0-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0- 1100001. Через несколько секунд пространство перед моим истребителем искривилось и порвалось, выпустив из себя большой корабль, похожий по форме на веретено. Именно такие я видел на кадрах, которые мне недавно показал Геттон, о захвате других планет. Так что сомнений в принадлежности существ, с которым я делил все это время свою голову, больше не осталось. Хотя, конечно, он мог показать мне и Липу, но зачем? И так стало понятно, что он воспользовался мной как транспортом для достижения своих целей, убаюкивая покорностью и решением всех моих проблем в игру и быту. Собственная глупость и вечное желание людей все получать на халяву, не прилагая к этому особых усилий. Вот основная причина того, что все это случилось со мной. Я не желал самостоятельно развиваться в новой игре, помня, каких усилий мне стоило достичь всех тех высот, которыми я гордился в звездном небе. Мне было лень повторять это снова. Вместо тренировок и совершенствования я отдал все на откуп неизвестному артефакту, который все это время, заговаривая мне зубы, вел свою игру. «Что же, прощай, человечишка. Через пару секунд я переведу свой код на родной корабль, и мы больше никогда с тобой не встретимся. Мой совет тебе и твоим сородичам – сидите на своих деревьях и продолжайте сбивать палками бананы. Главное, не лезьте в космос, иначе вас здесь сотрут в пыль, даже не спросив, как звали». Мне было все равно, что он говорит, так как после того, как он отпустит мое тело, я собирался разогнаться и врезаться в ближайший астероид. Но не понадобилось и этого. Едва я почувствовал, как контроль над телом возвращается, появились мушки перед глазами, потом онемение в членах, и я вообще перестал ощущать половину лица, почти сразу погрузившись в темноту. Звук открывающейся крышки капсулы заставил меня вздрогнуть и открыть глаза. Кошмар не закончился, ведь я всего лишь умер в игре и вернулся в свое тело, туда, где его оставил. Когда створка открылась, я увидел перед собой 4 серьезных лица, которые подхватили меня за руки и одним слитным движением вытащили из капсулы, поставив на ноги. «Виктор Максимов?» Ко мне подошел еще один человек с папкой в руках, и, оглянувшись вокруг, я увидел, что на сцене, кроме нас 5, больше никого не было. Ни других игроков, ни зрителей, ни комментаторов. Все словно испарилось за то время, что я оставался в игре, пока летел к Юпитеру. «Да», – разлепив губы, ответил я. «Вы арестованы по обвинению в государственной измене», – сурово произнес человек и показал мне постановление об аресте, о котором я и без него знал от Гетна. Затем, убедившись, что я все прочитал, мужчина кивнул сопровождающим. Пластиковые наручники больно стянули руки за спиной. Но мне было все равно. Собственная глупость, триллионы погибших по моей вине и предательство Марии давили слишком тяжелым камнем на грудь, не давая спокойно дышать. Меня дернули за руки и повели куда-то вглубь помещения. Я же с пустой головой и зияющей раной в душе покорно последовал за агентами Федеральной службы безопасности, лишь механически переставляя вслед за ними ноги. Конец первой книги. Ноябрь 2018 год.